До крепости добираемся на двух небольших катерах. Ни хрена не понимаю в этих агрегатах. Вроде как их назвали фламинго. Николаич называет их гидрографическими судами, но ему виднее. Приткнулись там, где нам предложили. Кто где и как провалились. Как плыли до крепости, не знаю. Отсидел во сне ногу и еле вылезаю. Нашу безобразную высадку заценить явился Званцев. Правда, как-то удивляется, увидев у нас пулемет. Осторожно спрашивает, понравилось ли снаряжение? Потом удивляется еще больше, после того, как мы заявляем, что никакого снаряжения, кроме пулемета, не было. Я его таким озадаченным еще не видел. Неожиданно для всех подтянутый выдержанный КАП-3 брякает. Вот же уебин толстоголовый. Помогает тащить ящики. По дороге объясняет Николаичу, что нам организовать должны были пулеметное гнездо на чердаке, дом наискосок от штаба, для взятия под контроль всей улицы. Вот этот РПК как раз предназначался туда. Значит, логически мысли, раз пулемет у нас, в пулеметном гнезде сидят сейчас без пулемета, но со всей снарягой предназначены нам. И очевидно удивляются, с чего это им вручили с десяток разгрузок, пистолетов Макарова и прочего добра мешок. КАП-3 обещает немедленно разобраться. В салоне нас ждет приятный сюрприз. Саша полностью оклемался и выглядит хоть и жидковато, но уже вполне прилично. Я, правда, по-прежнему ничего не понимаю. Дарья Ивановна говорит, что у Саши и раньше бывали такие температурные свечки, особенно когда переволнуется. Здороваемся. Улыбается как-то по-детски. Он стеснительно признается, что сегодня днем рассердился на меня. Мне приснился сон, будто я умею летать. Здорово так. И попадаю на инопланетную базу. Инопланетники меня за своего приняли, я же замаскировался. Они что-то там делают на своей базе, а я ничего понять не могу. Что тут, чем они заняты? Прилетел сюда домой, ты мне живот почесал, я засмеялся и упал. И больше не смог летать, а ты мне потом не верил, что я умею летать. Я проснулся рассерженным. Посмеялись тихонько. Спрашиваю, что это ты ночью на голубе ополчился? Задумывается, потом выдает. Мне сегодня всякие сны снились. Один точь-в-точь по Говарду. Ну это, «Голуби преисподней» читал? Нет, я этого автора не помню вообще. У него написано, что зомби – это как туповатое быдло. А еще есть зувемби – это элита черной магии Вуду, ожившие после серьезного ритуала мертвецы и совсем другими способностями. Они разумны и даже могут приказывать трупам делать то, что хотят. Они быстры, могут прикидываться живыми, но весь их разум направлен только на зло и убийство. Высшая радость для них. Приятные новости. Так это только у Говарда. Может, нафантазировал мужик. Хорошо бы. А то у зувемби и сверхъестественные способности были. Могли создавать морки, сгущать тьму и науськивать живых друг на друга. Мда. Хорошо бы, чтобы это было фантазией автора. А зувемби – это штучный товар или массовое производство. Да их вполне пощитные единицы, условно как короли-зомби. Только они не руководят толпой зомбаков, они сами по себе, ибо страшны и велики. Похоже, что наша компания траванулась сегодня в этих кунгах. Говорю об этом Николаичу. Тот соглашается с тем, что мы отравились, только его удивляет, почему я величаю кунгами обычные грузовые фургоны на газонах. Мы сегодня ездили не в кунгах, доктор, в обычных фургонах. Надписи «Хлеб» не хватает. А так была бы вообще кровавая гыбня. К слову, вспомнится, вы говорили, что у вас была какая-то история с палачеством и крысами. Не поделитесь? Отчего ж не поделиться? Это запросто. Тем более перед ужином еще время есть. Да и чистка оружия не мешает трепотне. А нам свои суда его сегодня чистить и чистить. В подготовку медиков в курсе на втором входит такой предмет, как патологическая физиология. На первом курсе просто физиология, то есть изучение того, как вообще работает организм. Тут резать приходится лягушек. Рефлексы, там сокращение мышц, тыры-пыры. Заодно вырабатывается определенная отстраненность от объекта работы. Вот, например, когда надо было на той же физиологии проткнуть скарифактором палец соседу по парте, чтобы взять и сделать анализ крови, мой друг-эстонец предложил себя в виде кролика. Сейчас уверен, что просто еще было, он боялся колоть мне палец. Но я сначала 3 раза не мог ему кожу продырявить, а потом собрался с духом, и как швейная машинка аж 3 дырки просадил рядком, руки дрожали. Вот чтобы такого не было, в ходе учебы медиков и дрессируют. Сначала на лягушках, на втором курсе уже на млекопитающих, белых крысах. Живность эта очень отличается от диких братьев. Меланхоличные, медлительные. Ничего инфернального, симпатичные вообще-то зверушки. Вот на них мы и работали. Приходишь на занятия, А там уже лаборанты, каждому по крысе подготовили. Растянута животина Андреевским крестом брюхом кверху, на специальной дощечке, и прикол-то за лапы. И спит под эфирным наркозом. В соответствии с задачей, вскрываешь животину и потрошишь с той или иной целью. Изучаешь реакцию организма на то или иное воздействие, потому как реакция одинакова, что у крыс, что у человека. Ну а когда занятие заканчивается и скотинка начинает просыпаться, ее надо умертвить, потому как она потрошенная и органы у нее, как правило, в недостатке или повреждены за время изучения. Способ ликвидации простой. Такая примитивная вещь, как провод с двумя оголенными концами. Один конец к носу, другой к хвосту. Сердечко дрык и останавливается. Ну и кому-то надо быть внештатным палачом. У нас в группе только я после армии, остальные либо девчонки, либо молокососы, либо хитрые и пачкаться не хотят. В первый раз мы так заспорили, что у животни наркоз кончился, и они от боли пищать начали. Я не выдержал, плюнул на спор, но вот с того времени кончал крыс после занятия. Надо сказать, что нас две группы на занятия объединяли, наша была смешанная, а другая чисто девичья. И девушки там такие подобрались, но просто все на пьедестале и сверху вниз смотрят. Рядом не стой, близко не сядь. Деликатного воспитания. И не нам, быдлом, чета. А я повторюсь, после армии. Да и да, и это воспитывали меня в глубоком уважении к женщине. Так что, в общем, относился к ним с изрядным пипитетом. Аж самому сейчас смешно. Но это сейчас. А тогда мое общение с девушками было в основном сугубо приятным. Вот когда с ними поработаешь, тогда разум просветляется. Именно поработаешь изо дня в день. Оказывается, что мужики гораздо лучше. И порядочнее, и надежней. Правда, в постели женщины лучше. Тут кому как, а мне мужики не нравятся. Но это я отвлекся. Естественно, что девушки из девичьей группы на меня смотрели как на грязного выродка и паскудного маньяка-убийцу. А тут как раз наша чахоточная погода сообразила, что вообще-то уже месяц май. Мы сидим на занятии и потеем, потому как топит основательно. А за оконцем солнце, тепло и зеленые свежесделанные листочки от здоровенной липы прямо в кабинет лезут. И запах от них такой, что начинаешь понимать пчел, и даже хочется полететь. Преподавательница. Немного старше нас. Молодая, крепенькая такая лошадка, но не в смысле лошадушка, типа Ксюши, а в хорошем смысле. Смотришь на такую бабенку, и приятно, что она такая ладненькая, и двигается красиво, и крепенькая вся. Но никак такую телкой не назовешь. Кобылка, и все тут. И видно, что ей из кабинета хочется на волю в пампасы. И все ее поведение такое, что мы, студенты мужского пола, перемигивались и переглядывались, потому видно невооруженным глазом любому. Мыслями она уже там, где ее такой же жеребец поджидает. Ну, может, и не жеребец, а наоборот, ботаник какой. Но насчет того, куда спешит, никаких сомнений. Больно глаза блестят. И, как принято нынче говорить, аура соответственная. Остается до конца занятий где-то полчаса, она нам и говорит. По учебному плану мы должны еще сегодня сделать практическую работу, но она очень сложная, и делать ее придется долго. Я вам сейчас расскажу, в чем она заключается, а вы скажете, достаточно ли вам изложения, или будем работу проводить на практике. Суть работы заключается в наглядном показе того, что эмбрион крысы более вынослив к кислородному голоданию, чем взрослая особь. Берем беременную крысу, извлекаем из ее матки эмбрион, вводим ему в сердце канюлю, сверхтонкая стальная трубочка, и засекаем по колебаниям конца канюля частоту сердечных сокращений эмбриона. После этого помещаем под стеклянный колпак эмбрион с канюлей и взрослую крысу. Откачиваем воздух. Сначала от кислородной недостаточности погибает взрослая крыса, и только потом эмбрион, потому что его организм более приспособлен к недостатку кислорода, чтобы нормально перенести перипетии родов. Все ли понятно? Надо ли вам показывать дополнительно? А у самой глаза горят. Ну неужели вам, ослам тупым, тут непонятно, что я тороплюсь? Наша группа, естественно, ответила таким вечным единодушным гулом, в смысле то, что яснее не бывает, и даже десяток показов не будут столь доходчивы, чем ее изложение, и в таком плане. Она аж порозовела от радости, и только бы собиралась сказать, что занятие окончено, как встает самая спесивая сучонка из девичьей группы, Мариной звали, на удивление у нее были волосатые ноги, к слову, и заявляет таким примерным голоском, такой пай девочки. «Ну вот как же, спросит у нас на экзамене профессор, вы видели эту практическую работу или нет, а нам придется сказать, что не видели». И глазками так наивно хлоп-хлоп. Мы чуть не подавились от злости. Прямо целой группой. Наши-то девчонки в мужском коллективе нормальными были. А тут так доносом пахнуло. Преподавательница потухла. Вот за секунду, необратимо. И потом мы полтора часа смотрели, как она дрожащими от злости руками не может попасть в сердце крохотному розовому комочку эмбриона. И только на четвертом эмбрионе это у нее получилось. Ну какое там сердце-то эмбриона размером? Да так все и вышло, как она рассказала, и под стеклянным колпаком от удушья сначала сдохла взрослая крыска, а потом тоненький стальной стерженек, дергившийся все чаще и чаще, тоже замер. Преподавательница очень сухо попрощалась и вышла вон. Мы стали собираться, а меня как черт дернул, я повернулся к Марине. «Слушай, а вот женщина и мужчина, они совершенно равны во всем?» Для современной девушки такой вопрос оказался диким. Она посмотрела на меня, как на барана, и снизошла до ответа. «Ну, разумеется. Просто странно, что ты такое спрашиваешь». «Это я для уточнения. Так вот, честно признаюсь, что я с удовольствием бы сейчас вместо этой беременной распотрошенной крысы сунул бы тебе один конец этого провода от электроприбора в пасть, а другой в жопу, мелкая ты пакость». «Ты что себе позволяешь? Мы же равны, не забыла? Я девушка, и ты обязан себя вести пристойно». «Я и веду себя пристойно. Была бы ты парнем, набил бы тебе харю. Но ты не парень. Во всяком случае, держись от меня подальше, дрянь недоделанная». Разумеется, после этого инцидента между нашими группками пробежала не то что черная кошка, а целая черная пантера. И всякий раз, когда мне попадались на дороге эта самая Марина, я не упускал случая сделать ей гадость. Не потому, что я злопамятный. Просто не люблю, когда такая вшивота чувствует себя комфортно. Андрей усмехнулся и вдруг сказал: «А я тоже был подопытной крысой». «Это как?» «Лежал тут на излечении, в ВМА, но не слишком хорошо выздоравливал. Однажды подходит ко мне лечащий врач со шприцем, сам делает укол. Даже странно». «Что это вы, товарищ майор, сами укол делаете?» «Да понимаешь, какое дело? Тут нашего изобретения препарат, но он еще не прошел утверждение наверху. И вроде как бы его и нет, но тебе должен помочь. Так что, если не возражаешь, я тебе курс проколю». «А у меня уже так тошно от того, что у меня и раны толком не заживают, и пневмонии не проходит. Я на что угодно согласен». Ну и действительно, после этого курса стало куда лучше. Подняли на ноги, можно сказать. «А от чего лечили-то?» Немножко неуместно влезает в разговор кот-рыболов. Андрей смотрит на него и неохотно отвечает. «Полез куда не надо. Позиция оказалась загляденье. Но я и не выполнил старое правило. Более двух выстрелов с одной позиции не делать. Увлекся, там же они были как на ладони, не удержался. На втором магазине меня и засекли, и смотаться не успел, попал под взрыв. Приложило меня качественно, ни охнуть, ни пернуть. Первые сутки еле держался, боялся, что если начну стонать, то меня могут найти». «Че плохого-то, если бы нашли?» Кот-рыболов аж ближе подвинулся. «Помогли бы». «Эти помогли бы так, что я бы много времени имел пожалеть, что не убило сразу. Они на этот счет мастаки были». «А дальше я 3 дня валялся практически без сознания. Хорошо наши вернулись, отыскали. Вот после этого и лечился. Там еще от крысиных укусов лихорадка добавилась и пневмония. Еще хорошо, что раны чистые были. Помощники смерти еще удивлялись. Сами грязнее грязи, а раны чистенькие». «А парыши, догадываюсь я, они самые», — степенно кивает Андрей. «А, это я видал», — радостно заявляет кот-рыболов. «У бомжа по кличке Рожа они водились, я сам видел». «Кличка хорошая. Это он всем говорил, что болезнь у него такая рожа, а в самом деле ноги гнили». «Ну так оно и есть, рожистое воспаление, рожа. Ну и тему для разговора вы выбрали, а нам ужинать скоро». «Тема как тема. В нынешнее время, можно сказать, актуальная весьма. Да и не прикидывайся, Сережа сам ведь рассказывал, как вы с похмелья утречком свою же наживку сожрали. Лучше дай-ка масленку». «Держи. Это не я жрал, а тогда было спутал с пловом с похмелухи. Похоже, не только у нас такое было, слышал и от других. Но все равно, бэээ, а не тема для вечерней беседы. А почему это? Актуальная. Собственно, это метод чистки ран, особенно нагноившихся сложных в обработке или при отсутствии оказания квалифицированной помощи, может быть использован. Не дай бог, конечно, чтобы до такого дошло в наше время. Суть простая. Пищеварительная система опарышей приспособлена к перевариванию только разлагающейся ткани. Живое мясо им не по зубам. А вот гной, мертвые участки кожи и мышц – самое то. Соответственно, в открытую рану мухи туда же откладывают яйца. Ну и дальше идет процесс очистки. Выглядит это для неподготовленного человека тошнотворно, но определенно приносит пользу. Уничтожая мертвые ткани, опарыши уменьшают интоксикацию раненого. Если сравнивать раненого с опарышами в ране, его состояние будет лучше, чем у того же, кто лечился с неочищенной раной. Искренне надеюсь, что это никому не пригодится. Но если что, в жаркое время в катастрофической ситуации имейте это в виду. Хотя грамотная хирургическая обработка раны, безусловно, лучше. А я в инете видел японца. Так его в госпитале японцы личинками лечили. У него так мозги торчали. Так они, похоже, боялись инструментом там колупаться. Поэтому этих личинок туда и запустили. Да, была такая публикация, тоже видел. Кому как, а мне больше подорожник или зверобой нравится. Андрей, в городских руинах подорожник со зверобоем искать бы было бы натужно. Тоже верно, но мухи ж могут заразу в рану занести. Могут, потому как опарыши используют в официальной медицине, то их выращивают в стерильных условиях. Хотя при огнестрельной ране заразы там и так полно. Куски одежды грязные, пули нестерильные, а то и земля, прочая грязь влетает, особенно при разрыве. Хорошо, опарыши вкусно питаются в ране. А вопрос вот в чем. Как на рану влияют отходы их жизнедеятельности? Они-то походу в ту же рану испражняются? В рану гадят опарыши серой мухи. Еще ее вольфартовой называют. Редкая сволочь. Ее личинки в ране вредят от души. Могут дело наворочить. А зеленый и синий вообще не гадят. У них все при себе остается. Такое устройство. Вот эти помогают. Потом окукливаются. Вот там вместе с оболочкой остается. Причина в том, что у зеленой и синей мухи опарыши очень брезгливые. И свое дерьмо им аппетит портит. Вот они его в мешочек и складывают. Серьезно? Не совсем. Там на самом деле все немного сложнее. Ну что я вам тут голову морочить буду? Говоря проще. Разные виды паразитирования. Одним нужно, чтобы хозяин выжил, другим это по барабану. Соответственно, разные паразиты по-разному себя в гостях ведут. А в хирургии, когда опарыши медики используют, это делают при пересадке кожи, особенно на обожженных участках тела, когда отмершие ткани препятствуют приживлению трансплантата. Ну и в ряде случаев, когда инструментальная обработка раны опасна, как у японца этого. Раненому-то небось противно. Ну как я от коллег слыхал, которые воевали и такое видывали своеглазно, личинки жрут первоочередно мертвую ткань, и потому особого беспокойства раненым не причиняют. Пациенты жаловались, что щекотно или чешется. А вот когда личинки смолят все мертвое и начинают пытаться жрать живое мясо, тут жалобы другие. Больно, дергает или режет. Андрей, так? Не знаю, плохо помню, щекотали, да, вроде было. Ладно вам, а. Похоже, у нас тут такого не будет. Доктор есть свойский, без опарышей обойдемся. Вот никак не пойму. Ты ж рыбак заядлый. Руками этих опарышей перещупал сотни, а тут тебя вон как корчит. Так ужинать же будем. Но тут такой нюанс. Мы ж бы нах невероятно цивилизованы. У нас такого быть физически не может. Как жжешь опарыши, ужасти ужасные. Вот-вот. Потом либо попадает такой пациент, либо, не дай бог, боевые действия. Молодежь в ужасе и либо корячится сама, либо, если рядом есть старшие, оказывается, что старшие с таковым сталкивались. Только рассказывать неудобно было. Самое грустное. В Великую Отечественную ровно та же хрень была. Учили одному, а получалось совсем другое. От отношения к медперсоналу солдата противника до использования подручных средств. А я в инете читал, что сколько бы опарыша не понадобилось бы, вещество под названием сироцин синтезирует обыкновенный опарыш. Исследование показало, что сироцин эффективен против 12 штаммов одного из самых устойчивых к антибиотикам бактерии – мицетилин-резистентного золотого стафилокока. Ученые напоминают, что еще на заре медицины опарыши применялись для лечения ран. В ближайшее время исследования продолжатся. Вполне возможно, что в ближайшем будущем продукт жизнедеятельности опарышей можно будет приобрести в виде мази или таблетки. О, память, мне бы такую. Саша смущается. Доктор, как думаешь, мясо лучше сохранить с опарышами или нет? Вовка прост, как винтовка трехлинейка. И как я успел убедиться, сугубый практик во всем. Обычно свежак в крапиву заворачивают, чтобы оно не протухло. А если такая потемкинская тема начинается, может оно еще лучше сохранится. Тухлятину съедят. А чистенькая останется. Но вообще-то по аналогии да. Они же жрут, что протухло с большим аппетитом. Тьфу ты. Вы потом морально-то это мясо есть сможете? Да вообще-то жрали, доводилось. Как сказал приятель грузин, Не тот червь, что ты ешь, а тот, который тебя ест. Нормально обмываешь, обрабатываешь уксусом и горчицей. И ничего так, если жрать охота, а взять негде. Правда, контингент был. Кто воевавший, а кто просто служивший. Ирландцы вообще тухлое мясо жрут. Ферментная система у них слабая. Еще и гордятся своим ирландским рагу из тухлятины. Смех смехом, а жрать захочешь и не такое съешь. Чтобы это понять, нужно поголодать. Не так дома возле холодильника, а серьезно, по-настоящему, денька 2-3. Тогда и китайцы становятся понятны, когда они жрут все, что шевелится, или уже отшевелилось. Эй, это мой затвор, куда потянул, твой вот лежит. Не сползайте из темы, меня этот вопрос в принципе интересует. С высоты, так сказать, в учености. Опарыши – это же не тряхни лёс. Мясо очистить не особо сложно. Но вот как оно при этом сохранится, вот это вопрос. Ну, как мне говорили умные люди, главное – яиц мушиных не нажраться. А опарыши так частенько жрут, особенно рыбаки на рыбалке, да по пьяни. Насчёт мяса тут, боюсь, только экспериментальным путём. А что же мешает его засолить? Начитанный же всё-таки человек Саша. Кто же ещё сейчас про солонин-то вспомнит? Ты когда-нибудь засолкой мяса занимался и потом его ел? Нет. То-то и оно. Свежанина против солонины. Сравнения нету. Никакого, ни разу. Вряд ли доктор здесь поможет. Один известный доктор своим новаторством довел команду не менее известного броненосца до бунта. Мясо вполне пригодно для пищи. Да оно само за борт лезет. Цитирую. Из С. Эйзенштейн. Броненосец Потемкин. Ну не поняли тогда матросы, что такое макароны по-флотски. Вы будете смеяться, но опарыши на мясе действительно не являются препятствием для использования его в пищу. Это я вам точно говорю, мне комрад рассказывал. А он ветеринарно-санитарный эксперт был. Надо смыть опарыши водой, сварить мясо и всего делов. Эх, не было у нас на Потемкине. Глядишь, история по-другому бы пошла. Сильно же вы оголодали. Это Дарья входит и в комнату, и в разговор. От такой дряни заговорили. Оружие почистили? Давайте ужинать. Что сегодня на ужин? Тушеная медвежачина в специях. На всякий случай тушила 5 часов. Немного рыбкой попахивает. Но мягчайшая. И свежая. Без всяких там гадостей. Перед началом трапезы Николаич разливает водку. Пользуясь своей чаркой. Я ее раньше видел. Но теперь вблизи замечаю, что она серебряная и вроде старинная. Николаич, а что это за чарка? Копия чарки для раздачи винной порции на флоте в царское еще время. А покажите поближе. Тут же все заинтересовались, стали смотреть. 1/100 часть ведра, читает Ильяс. Это сколько? 100 грамм, похоже. 123. Старинная. Нет, к сожалению. Это один из мастеров местных делает, с монетного. Реплика называется. Но мне все равно нравится. Да, красиво. Давайте выпьем. Тяжелый был день. Давайте выпьем за живых, чтобы нас побольше осталось. Выпиваем. Надо бы водку получше охладить. Нельзя сказать, что теплая, но похолоднее бы хотелось. А мясо в самый раз получилось. Рыбного запаха практически не чувствуется. Хотя оно должно быть, но специи Дарья умело применяет. А похоже на медвежатину. И на китятину. Так это и есть медвежатина. Так белое все же. Заканчивается трапеза кофеем. Из каких-то эрзацев и потому без кофеина. «Надо бы овощей раздобыть», — говорит Дарья, после того, как ее многоголосо отблагодарили за ужин. «Тут рынок поблизости был, там должны быть и овощи, и фрукты. Померзли, наверное. Не должны бы, морозов сильных-то не было. Другое дело, там ведь, похоже, все продавцы с покупателями остались. Скорее всего, да. И лучше бы туда на броне добираться. Как там у артиллерийских с БРДМами, что слышно?» Один на ходу, второй забросили. Оказалось, что хуже сохранился, чем думали. Там еще были такие же разных модификаций. Похоже, сейчас будут тщательнее выбирать. Но сегодня все на завтрашнюю операцию готовили. Адмиралтейство чистить. А что скажет начальник транспортного цеха, товарищ Званцев? Званцев опять порывается встать, но ему опять не дают. Тогда он делает несколько странных движений. До меня только потом доходит, что это заменные манипуляции. Вроде бы как полулежа. Ну, одергивает китель, как если бы это дело стоя. Страшно неудобно строевому офицеру отдавать приказания в расслабленной позе, полулежа после завтрака. А наши прохиндеи явно это делают специально, наглядно показывая, что он тут гость, а не командир на плацу перед военными подчиненными. Диспозиция такова. Адмиралтейство выглядит в плане буквы «П», концами выходя на адмиралтейскую, собственно, набережную. Внутри буквы «П» находятся школы и жилые дома. Волга впадает в Каспийское море, а лошадь едят овес. Пожалуйста, не перебивайте. Я и так максимально по-граждански выражаюсь, а не как должно. Продолжаю. На въезде Дворцового моста отмечена автомобильная пробка, что усложняет дальнейшие действия. В машинах отмечено наличие людей, но на видеозаписи не разобрать, живы ли они или нет. Также большое количество зомби отмечено Дворцовой площади в Невском проспекте. На Сенатской площади у памятника медный всадник, их значительно меньше. На Адмиралтейской набережной единицы. Стоящая задача – инженерными заграждениями отсечь и ограничить для зомби доступ внутрь буквы «П», подтянув заграждение от торцов Адмиралтейства до Невы, после чего деблокировать запертых в Адмиралтействе курсантов, преподавателей и часть штабных работников. Для этого создается боевая группа в составе 3 экипажей и вспомогательной транспортной. Боевые экипажи имеют следующие задачи. Экипаж «Дворец» высаживается, собственно, в части, ближний к Дворцовому мосту и Эрмитажу. Состоит из 32 человек. Автоматчики комендантской службы Михайлова. Имеет задачу зачистить автомобильную пробку у моста и сдерживание зомби во время работы саперов при проведении заграждения от восточной арки Адмиралтейства до Невы с захватом Дворцовой пристани. Экипаж «Сенат» состоит из 30 моряков из Кронштадта. Высаживается с другой стороны Адмиралтейства и обеспечивает работу саперов по возведению заграждения со стороны Сенатской площади от западной арки Адмиралтейства до Невы. Дополнительно на них лежит обеспечение боеприпасами и спецсредствами курсантов Адмиралтейства. Экипаж «Центр», как видно из названия, действует посередине. Состоит из вашей охотничьей команды и гарнизонных автоматчиков. Всего 26 человек. Имеет задачи зачистку территории внутри подковы. Вспомогательная группа состоит также из 3 групп. Масло масляное. Андрей, пожалуйста, помолчи. Званцев прохаживается по нерванящему после ужина Андрею холодным уничтожающим взглядом и продолжает. Из 3 групп. Первая группа состоит из 2 гидрографических судов типа «Фламинго». Вас как раз на них сегодня доставили сюда. Поставленная задача – высадка групп «Дворец» и «Сенат», поддержка огнем, а также максимальное отвлечение групп «Зомби» путем использования сигнальных средств типа ракет, судовой пиротехники. Вторая группа из 2 катерных тральщиков и известного вам буксира «Треска» с баржей. Поставленная задача – доставка конструкции заграждения и группы инженерной саперной поддержки. После выгрузки в зависимости от ситуации – поддержка боевых групп огнем или выполнение других задач. Третья группа из состава флота МЧС «Оба Хивуса» и их же патрульный катер имеют цель доставку экипажа «Центр» на место высадки. Порядок высадки. Первой волной высаживаются все 3 боевые группы, после чего встают на выгрузку катера, буксир и баржи второй группы. Катера сейчас стоят под погрузкой в Кронштадте и должны быть здесь не позже 7:00 завтра. Есть ли вопросы? Так точно, у Николаевича вопросы явно есть. Слушаю. Вопросы следующие. Петровский спуск будет огораживаться? Пока нет. Будет задействован в выгрузке, там будет видно. То наше имущество, что сегодня в результате путаниц попало неизвестно кому, мы получим, вообще-то не совсем ваше. Вы уже и так не задирайтесь, получили с утренними катерами. А пулемет придется вернуть, он не для вас предназначался. Знаете, ребята, а пулемет-то я вам не дам. То есть как? Цитата, речь товарища Верещагина. Но если серьезно, смешно, словно у вас там больше РПК нет. А если уж так пособлазняли и бросили, замените хоть чем иным. Зачем вашей группе пулемет? Из принципа, чую сильно всеми местами, что скоро с людьми столкнуться придется. Сейчас-то все как звери на лесном пожаре вместе шкуру свою спасают, а вот что дальше начнется, думаю, всем понятно. Потому и хотел бы к своему арсеналу и пулемет присовокупить. Вам-то странно это объяснять. Не будем мы с вами воевать, весовые категории не те, а РПК с банкой очень был бы к месту. Раз такое дело, то скажу так, вашу просьбу до командования доведу. Возможно, вы и правы насчет разборок, к сожалению. Но по поводу конкретного этого РПК, у меня приказ следующий. Организовать вручение вам собранного набора всяких полезных вещей, отдать вам пулемет приказа не было. Поэтому давайте не будем спорить. Не думаю, что нам стоит сейчас устраивать ругань по этому поводу. И я не хочу вас обижать, тем более после вашей сегодняшней работы, и вы уж мне спину не грызите. Ладно, следующий вопрос. Что предполагается делать с кораблем-рестораном, который там стоит? Забыл, как его называют, этот дебаккадер. Название оригинальное. Кронверк. Ничего не делать. Блокировать и вычистить от тех мертвецов, которые шатаются по нему сверху. Чистить будем потом. Сегодня вот поползли совместно гарнизоны с артмузейными зоопарк очищать. Понесли потери. 2 укушенных. Кого укусили? Одного из беженцев. Ранен был тяжело. Уже умер. Второй тот старик, который на собрание Овчинникова выдвинул. Он пока жив. Его в артмузей забрали. Мимо крепостного карантина. Похоже, как мы с Сашей, отвечает за званцев мент. Раньше он был с кедром, а теперь как прирос к ППС. Похоже, что он к нашей компании пристал прочно. Знаю про него только, что зовут Дмитрием, был опером. Да, жалко деда, боевой был старик. Но тут уж ничего не попишешь. А вот что они решили насчет медобеспечения этой глобальной операции, спрашиваю. Вы начмет службы крепости, вы и решаете, пожимает плечами званцев. Понятно. Ладно, заберу с собой медсестру с ночного ее дежурства. Организуем подобие врачебно-сестринской бригады. Собственно, особо там ничего быть не должно. Разве что травмы по неосторожности. Пока укус зомби смертелен, как дуэль на мясорубках. Любое ранение летально, и врачу особенно-то и лечить нечем, разве что пулей. Званцев идет звонить в Кронштадт. Надеюсь, что по поводу наших прибамбасов. А я спускаюсь на первый этаж отзвониться родителям и братцу. У родителей все без изменений, только очень волнуются за нас. Еще занимались тем, что обзванили всех наших родственников. Мне собираются рассказать про весь наш род как таковой. Но я не очень рвусь слушать, у кого что. Живы, да и ладно. Еще раз прошу родителей быть поосторожней. Братец сообщает, что в целом дела не важнец. Сидят там же. К ним прибавилось еще 2 мелкие девчонки, которые все время хнычут и действуют на нервы. Еще на выстрелы пришел водитель милицейского УАЗа. Спрашиваю, уже обращенным? Оказывается, нет, живехенький. Но без патронов вовсе. Пистолет тоже потерял. Самое смешное, что и бензин в УАЗе шиш да на шиша. Этот долбевич хотел разыграть какую-то шибко ловкую комбинацию. В итоге полагает, что бензина в бак то ли на 5 километров, то ли на километр. Раньше это значение большого не имело. А вот сейчас уже имеет. И попутно не остановишь, и на галстук взять некому. Говоря понятное, хитрый план – катить колесо. Пытались слить бензин и стоявший неподалеку машин. Не успели. У одной бак засунут хрен знает куда, а другая пустая, аж обсохла. Появление дежурной парочки зомби не способствует успеху. Сливать бензин из машин, в которые подмога приехала, тоже неинтересно. Во-первых, его и там немного. Во-вторых, Миха не уверен, что новоявленный сослуживец не слиняет по-тихому. Есть за сослуживцем некая жлобистость и красоватость. Но хуже всего то, что патроны-то поистратили, а зомби вокруг только больше стало. Вскрытие же прозектора еще сильнее настроение испортило. За короткий промежуток покойный отрастил себе приличный набор зубов. Всего братец насчитал 44 зуба. Потом позвал Миху с его отцом, и те насчитали столько же. И усилил несоразмерно челюсти, мозг уменьшился. Зато толщина кости в лобной части стала 2 сантиметра. Пила не взяла. Также отмечается наращивание мускулатуры шеи и конечностей, особенно верхних. При этом совершенно непонятно, как организм функционировал. Такая же нелепица, как неиссякающая бутылка пива. Излагаю, что происходит у нас. Братец завидует, но им до Кронштадта не добраться. Попробуют доехать до отделения милиции. Может, там патронами разживутся. С харчами тоже все не очень хорошо обстоит. У ближайшего магазина продуктов зомби целая толпа собралась. И еще подходит. Видно, какая-то старая память срабатывает. Приходят туда, где была в прошлой жизни еда. А может быть, подлавливают жителей, которые уже подъели запасы и сунулись неосторожно. Михин отец все же ожидает прибытия войск. В общем, нужен бензин, еда, патроны, защитная одежда, каски. Говорю, что попробую напрячь МЧСников. Завтра, если чистка Адмиралтейства пройдет успешно, буду выходить на начальство. Беда в том, что за десятком человек ломиться вглубь мертвого Петергофа не будут ни кронштадтцы, ни МЧСники. Я на них даже злиться не смогу. Одним в своем городе живых спасать надо, другим с их вездеходами на подушках болтаться по узким улицам опасно. Может быть, Николаевич что подскажет. В конце концов, еще один врач, умеющий стрелять, лишним никак не будет. Братец отвечает, что на круг у них 31 патрон ко всему оружию на 6 стволов, считает 2 двустволки. Но утро вечером мудренее, зато в отличие от меня он спит вдосыт. Прощаемся. Когда возвращаюсь на второй этаж, большая часть наших уже дрыхнет. заползая в свой мешок, и словно свет выключили.